Глава 7. Весна 685 года до нашей эры. За 10 дней до падения Тильгариму. Хаттуса. Прибежавший от Манаса мальчик-прислужник говорил сбивчиво и быстро. «Там, меня послал хозяин. Там такое. Там все в щепки разнесли, кровь повсюду, все орут, бегают. За тобой прислали, надо туда скорее». Ашурисао оглянулся на своего помощника из племени мушков, торговавшего в лавке. «Что скажешь, Трассий? Думаешь, стоит мне идти? Или отправиться на боковую? Отчего меня всегда клонит ко сну на заходе солнца?» «Моя бабушка говорила, что сон в это время вреден для здоровья». «Неужели?» — усмехнулся Ашурисао. «Что ж, тогда придется посетить моего друга Манаса». Впрочем, на этот раз сириец шел не спеша. Останавливался у каждого прилавка, чтобы прицениться к товару, перекинуться парой слов с торговцами, подолгу отдыхал в тени деревьев, часто пил пиво из бурдюка, предусмотрительно взятого у трассе. Присланный за ним мальчик то забегал вперед, то возвращался, вздыхал, ходил кругами с понурой головой и все время повторял. «Хозяин мне строго-настрого приказал поторопиться». Первое, что увидел Ашурисао, переступив порог постоялого двора, сидящего на земле у забора и истекающего кровью Манаса. Настала пора изобразить самое искреннее участие. Торговец бросился к нему, как к родному, не уставая приговаривать. «Кто это? Кто это сделал?» «Как будто... ты не знаешь, кто...» Корчась от боли, с трудом произнес Манас. «Кого должен был избить этот ревнивец? Меня или этого кемерийца?» «Ты-то тут при чем?» «Я тоже так полагал». У хозяина был свернут на бок нос и выбито несколько зубов. Однако наибольшую опасность представляла рваная рана предплечья, откуда обильно сочилась кровь. Мальчик-прислужник принес бинты, снадобья и мази. «Чем это он тебя? На кинжал не похоже», — перевязывая руку, спросил Ашурисао. «Это... я сам налетел на сук, когда этот негодяй дал мне поддых. Кинжал он обнажил, когда отправился за кемерийцем». «Он еще здесь?» «Кемерийц? Или твой юный друг?» «Он мне не друг. Я просто сказал ему, что Ракель взялась за старое». «Да уж. Ревнивец успел смыться. Забрал Ракель и смылся. А кемерийц, наверное, подыхает в комнате. Мне только его трупа здесь не хватает. Ты понимаешь, чем мне это грозит? Да кемерийцы сожгут мой дом!» «Не дрожи раньше времени». Покончив с хозяином постоялого двора, Ашурисао пошел наверх, на второй этаж. Здесь было почти 2 десятка комнат. Встревоженные постояльцы поспешили либо запереться, либо оставить свое пристанище и сбежать на время в город. У 12-й комнате, где дверь была распахнута настежь, сириец нашел сидящего на кровати Эрика, который держался рукой за правый бок. «Ты?» – удивился царский конюший. «Сами боги послали тебя!» «Что случилось?» – присаживаясь рядом с ним, спросил Ашурисао. «Дай-ка посмотреть, насколько все серьезно». «Жить буду». «По-моему, ты слишком самонадеян», – усомнился в его словах сириец. «Ты потерял много крови». «Разве это много?» усмехнулся Эрик. «Однажды мне едва не отсекли руку по локоть. Вот когда было много крови». Ахас перестарался, размышлял, занявшись раной, Ашурисао. Он был неплохим лекарем и понимал, что землистый оттенок кожи и обильный пот – плохие вестники. Если не остановить внутреннее кровотечение, кемериец не доживет до вечера. «Он нужен мне живым. Только живым, иначе какой с него прок?» Так что ему тоже пришлось попотеть, спасая Эрика. Сначала остановить кровь и вычистить рану, затем срезать омертвевшую плоть и взять в руки иглу с ниткой. Шов получился аккуратный, и Ашурисао не без удовольствия подумал, что он действительно мог бы стать неплохим лекарем. Эрик, ни на мгновение не терявший сознание, упорный и сильный, благодарно посмотрел на сирийца и сказал о том же. «Всегда тобой восхищался. Есть что-то, чего ты не умеешь?» «Ты не поверишь. Я никогда не брал в руки меча. Что там скрывать? Кинжалом, который висит у меня на поясе, я пользуюсь только, когда сижу за столом. Тебе надо поспать, набраться сил. Отдыхай». Ашурисао не стал прощаться с Манасом, тем более, что услышал его храп из комнаты на первом этаже. Объяснил мальчику-прислужнику, когда и как следует поменять повязки хозяину и раненому постояльцу, и покинул постоялый двор. Уже стемнело. Повсюду зажигались факелы и светильники. Повеяло ночной прохладой. Город оживал и роился, как растревоженный улей. Ашурисао любил эти часы. Пустые улицы его пугали и нагоняли тоску. Ему нигде не приходилось жить больше 2-3 лет. В свои 35 он успел побывать в Мемфисе, Иерусалиме, Тире, Сидоне, Дамаске. Конечно же, в Ниневии и в Вавилоне перед его концом. И вот теперь оказался в Хатусе. «Насколько еще придется задержаться здесь?» – спрашивал он себя. Сириец обошел стороной бывший царский дворец, где сейчас жил наместник Гордия. Спустился по каменным ступенькам на узкую улицу, по ней углубился в старый ремесленный квартал, долго петлял между домами, пока не оказался перед знакомой калиткой. Она была не заперта. Миновал тесный двор, толкнул рассохшуюся дверь в жилище. Внутри сильно пахло мочой, потом, перегаром и женщинами. Деревянная кровать заменяла всю мебель. Пол устилала солома, стены дышали сыростью. Свеча горела около самого входа, ослепляя вошедшего и оставляя в тени большую часть помещения. «Кассий!» – тихо позвал Ашурисао. «Ты что-то скоро!» – недовольно произнес густой бас из глубины комнаты. «Неси стилус и таблички!» Раз или два в месяц Кассий покидал город, чтобы доставить послание от Ашурисао в нужные руки. Однако с момента последнего визита сюда прошла всего пара дней. «В последний раз я загнал 2 лошадей», – проворчал хозяин дома. «Я куплю тебе еще пару», – успокоил его гость. «Свинья! Только и можешь что напиваться и таскаться по шлюхам», – подумал он, с опаской и брезгливостью присаживаясь на кровать. Кассий наконец отыскал все, что надо, отдал письменные принадлежности Ашурисао, а сам тяжело заходил по комнате. «Устал я. Тошно. Может, будет какое-то дело, или мне так и гнить в этом клоповнике заживо?» «Тебя не поймешь. То ты устал и не хочешь никуда ехать, то рвешься на дело». «Толку от этих поездок. День туда, день обратно. Я эту дорогу уже наизусть знаю. У меня скоро меч в ножнах заржавеет». «Не мешай!» – заставил его замолчать Ашурисао и, взяв стилус в левую руку, быстро вывел. «Шумуну, купцу из города Руху, да возвеличат великие боги твое имя и твоих детей, и твоих внуков и правнуков, пишет тебе твой друг и брат Ашурисао, торговец пряностями из города Хатуса. Спешу сообщить тебе, что в этом месяце я пришлю тебе свой долг, как было оговорено, точно в срок. С серебром отправлю тебе 2 тюка корицы, 3 тюка куркумы и 1 тюк тмина. С низким поклоном, твой верный друг Ашурисао». Затем, отложив эту табличку в сторону, принялся за послание для начальника секретной службы Ассирии. «Арат Бел Иту, наследнику Синахириба, да славят тебя боги, да не спошлют они тебе здоровье, счастье и благополучие, пишет тебе твой верный слуга Ашурисао из города Хатуса. Кемерийские вожди и их старейшины собираются держать совет. Съезжаются в стан их царя Тиушпы, чтобы решить, идти войной против отца твоего Синахириба или нет. Сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты принял меры. Как только разузнаю подробнее, отправлю гонца снова. С низким поклоном, твой верный раб Ашурисао». Эту вторую табличку он и передал Кассию. «Все как обычно. Обожжешь ее в печи, покроешь слоем глины и напишешь поверх по образцу второе послание. К моему другу Шумуну. Не забудь разбить образчик на мелкие кусочки. Когда вернешься?» «Завтра к вечеру». «Когда ты в последний раз проверял свою цепочку?» «Пару месяцев назад», Люди надежные. Я беспокоюсь за это послание. Оно важное. А следующее будет еще важнее. Надежные. Зря беспокоишься. Нахмурился Кассий. Смотри, головой рискуешь. Вечером будет дело погорячее, как ты хотел. Надо будет пробраться в стан к Тиушпе и выкрасть его лекаря. Потом сбросишь его живого со скалы, чтобы это выглядело как несчастный случай.